Глава шестая. Просыпаюсь абсолютно раздавленной. Знаете, как после долгой пьянки. Тебя мучает сушняк, мигрень, мысли перетекают из одной в другую. Не могут остановиться на чем-то конкретном. И голова кружится. Только я не пила уже долгие месяцы. Студенческие вечеринки обходила стороной. Зря, наверное. Говорят, алкоголь помогает забыться. Может и так, но он не решит проблемы. Не спасет Адаму жизни и не спустит под ноги 15 000 фунтов. Адам. Сейчас не время страдать. Нужно сделать хоть что-то. Хотя бы подняться с дивана и такси вызвать. Вот черт, телефон разрядился. И зарядку с собой не взяла. А вдруг Элис звонила, а я пропустила ее вызов. Надо срочно домой. У ребят вряд ли найдется древний провод от 4-го яблока. О, проснулась. Раздается справа сонный голос Алекса. Будешь завтракать? Нет, спасибо, я домой. Телефон сел. Кручу мертвым айфоном. Давай вызову такси, а то Эндрю меня убьет. Обворожительно улыбается. Эх, если бы он не был геем и парнем моего лучшего друга, я бы его к рукам прибрала. Сами посудите. Голубоглазый блондин с маленьким колечком в ухе и подкачанный в нужных местах. Чем не идеал для девчонок? Но выбрал он моего немного ненормального друга. Я этому несказанно рада, ведь Эндрю счастлив. Значит, и я счастлива. Надеваю вчерашнее платье вместо футболки друга. Сапоги на 10-сантиметровой шпильке. Забираю клатч с мертвым телефоном и пресловутым конвертом и покидаю квартиру. Ну, почти. «Эй, Ло!» — окликает меня Алекс, когда я преодолеваю лестничный пролет. «Будь осторожна». Вроде бы его голос кажется взволнованным. А из веселого и обаятельного парня он превращается в заботливого старшего брата. В Адама. Но в ответ произношу равнодушное. «Окей». Кто бы знал, что осторожность и я – вещи несовместимые. Вернувшись домой, первым делом ставлю телефон на зарядку и жду пару процентов, когда его можно будет включить. А в это время принимаюсь готовить омлет с беконом. Почему-то мне казалось, что после вчерашнего кусок в горло не полезет. Ошиблась. Омлет уплетаю за обе щеки, и только после этого включаю телефон. Пропущенных звонков нет. Входящих сообщений тоже. Элис так и не появилась ни в одной соцсети, и абонент до сих пор недоступен. Куда она пропала, интересно? Может, со своим Уильямом куда-то улетела, а мне ничего не сообщила? Да и не обязана она, судя по всему. Мы не лучшие подружки, а девушки, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Но вопрос остается открытым. Что делать с деньгами? Нет, не с той тысячей, которая до сих пор лежит в сумочке, а с суммой на операцию брату. Ее нужно где-то достать. Хорошо, что у меня перерыв в ресторане. Уволиться не успела, хотя Элис настаивала. Не решаюсь позвонить Мэл и заявить о своем уходе. Черт возьми, ну почему так сложно? Почему именно на нас свалилась эта напасть? Почему именно Адаму нужно бороться за жизнь? И почему кто-то решил, что ее нужно обязательно отобрать? Фак. Снова меня накрывает волна слез. Снова вспоминаю, что мы пережили за месяцы лечения. Как боролись и что планировали сделать после выздоровления. Как хотели съездить во Францию и посетить Диснейленд. Покататься на горках, как в детстве вместе с родителями. Наесться до отвала мороженого, греться под яркими лучами солнца и радоваться жизни. Мы верили в хороший исход. Я верила. А теперь его отнимают у нас вслед за родителями. За что? Может, действительно продать почку? Почему бы и нет? Она стоит недешево, я готова поделиться. Зато Адам будет жить. Он не оставит меня одну, будет всегда рядом. И следующий день рождения мы отметим вместе, как раньше. Надо бы позвонить доктору Коннору и узнать, можно ли устроить это в кратчайшие сроки. Ввожу пароль от телефона, и первое, на что натыкаюсь, — оповещение в приложении эскорт-сайта о входящем сообщении. Всего одно. Неужели кто-то купился на мое требование? Кто-то готов отдать большие бабки ради того, чтобы насладиться девичьим телом? Не верится. Аноним. «Вижу, тебе нужны деньги. Мы можем помочь друг другу, но у меня есть условия». Читаю входящее сообщение в своем профиле, стирая салфеткой непрошенные слезы. Черт. Никак не могу успокоиться, вспоминая звонок доктора Коннора. Соленые капли не перестают течь по щекам. Не успеваю их смахнуть салфеткой или кулаком. Моя комната кажется тесной. Все вокруг меняется. Уменьшается до маленького квадрата, метр на метр, где нет ни окон, ни дверей. Где полнейшая тьма, охватившая меня со вчерашнего вечера. И в этот самый квадрат врывается маленький лучик надежды. Мой последний шанс. Я. Какое? Аноним. Ты должна выполнять все указания, которые я напишу. Подчиняться вопреки своим желаниям. Без нареканий и протестов. Будь я в адекватном состоянии и оцени ситуацию трезво, то дико возмущалась бы подобным условиям. Может, еще и ноги целовать? Говорю сама с собой, но пишу в ответ иное. Я. Если я не захочу? Спрашиваю скорее из любопытства, потому что мне больше нечего терять. Все самое ценное и так отняли или хотят отнять. Но... Моментально на телефон приходит оповещение о пополнении баланса. Запрошенная сумма превышена в 2 раза. Откуда он узнал номер карты? Ах, да, в графе написано, куда переводить деньги. Совсем забыла. Но зачем так много? И не жалко ему. Вдруг удалюсь с сайта и кину на большую сумму. Черт возьми, у меня на карте 30 тысяч фунтов. Боже мой, этого хватит не только на операцию Адама, но и на возмещение морального ущерба после моего грехопадения. Аноним. А так? Незамедлительно приходит сообщение, на которое следует лишь один ответ. Логичный, но не особо желанный. Я. Когда? Аноним. Сейчас. Оставь свой номер телефона, вышлю инструкцию. Зачем ему мой номер? Вообще, Элис говорила, чтобы я не давала постоянный номер телефона, а ограничилась виртуальным. Интересно, кто этот аноним? Пофигизм уходит на второй план, уступив место заинтересованности. В профиле фотографий нет, анкета не заполнена, даже имя не написано. Но разве это важно, когда этот человек дал шанс нам с братом на нормальную жизнь? Точнее, Адаму. А мне? Что ждет меня после встречи? И будет ли она одна? Неизвестный номер. У тебя полчаса, чтобы добраться по этому адресу. Вот и ответ на мои вопросы. Приходит первое сообщение спустя 5 минут после моего согласия на это безумие. Но я была уже готова, предвидела, чувствовала. Вряд ли он станет откладывать нашу встречу в долгий ящик. Этого стоило ожидать, но не так скоро. Надеваю юбку-карандаш, которую так давно не доставала из шкафа, и блузку цвета слоновой кости. После слюнявых поцелуев не решусь взять платье Элис. А то, мало ли, отправит домой и деньги отнимет. Кстати, пока есть время и пока не изъяли последний шанс у Адама, прошу сообщением у доктора Коннора реквизиты больницы. И перечисляю сумму за операцию. Доктор подтверждает платеж и обещает подготовить брата к завтрашнему дню. Все. Теперь моя душа спокойна. Теперь я могу пойти на всевозможные риски и отдать себя в лапы неизвестного человека, которому не жалко 30 тысяч для какой-то проходимки. Надеваю сапоги Элис. Макияж не наношу, не душусь. Последнюю секунду перед выходом окидываю себя взглядом в зеркале. Смотрю на едва заметные круги под глазами, на распухший после слез нос. Может, не стоит? Вдруг я не выберусь оттуда живой? Так надо. Подумай о нем. Страх, неизвестность, надежда, решительность, капелька любопытства. Все эти чувства переполняют меня, когда захожу в одну из высоток в Сити. Консьерж без вопросов дала мне магнитный ключ от квартиры и, улыбаясь, указала рукой в сторону лифтов. Молча поднимаюсь на 30-й этаж. Молча переступаю порог шикарно обставленной студии. Внутри пусто и темно. Панорамные окна прикрыты шторами, лишая меня возможности насладиться прекрасным видом на Темзу. До того, как меня поглотит абсолютная тьма. Неизвестный номер. На диване лежит подушка рядом с черной лентой. Положи подушку на пол, встань на колени и надень повязку. И не смей блефовать. Даже не пытаюсь пойти наперекор, ведь у меня нет выбора. Либо следую правилам, либо умру вместе с братом. Снимаю обувь, ступаю по мягкому ковровому покрытию и выполняю все указания. Становится страшно. Зачем такие требования? К чему эти сообщения? Ничего не понимаю, но и выяснить не пытаюсь. Не прилагаю усилий. Вместо этого выполняю все, что написано в инструкции. Беру в руки черную шелковую ленту, сажусь на пол, упираясь коленями в мягкую подушку. И лишаю себя возможности разглядеть происходящее вокруг. Добровольно. Не обманываю, завязываю плотнее, чтобы маленькие лучики света от бра не попадали в поле зрения. Лишение одного из органов чувств не на шутку пугает и заставляет представлять не самые приятные картинки. Наверное, это осадок после вчерашнего ужина. Или же просто страх, что сейчас все может закончиться гораздо хуже. Не просто сексом, а моей смертью. Но я перевела деньги в больницу. Адама готовят к операции. Остальное неважно. Если переживу этот день, то мне больше нечего бояться. Наверное. Раздавшиеся позади шаги внезапно возвращают меня в реальность. Тихие, как у тигра, заставляющие чувствовать себя дичью. Страх поднимается вверх по позвоночнику. Легкий ветерок касается моего тела и так же быстро исчезает. Но мурашки успевают разбежаться по коже и вызвать смешок у таинственного незнакомца. «Ну, здравствуй, Донателло», — произносит мужчина мой псевдоним низким голосом. «Приятным, надо сказать, но это последнее, что интересует меня на данный момент». «Надеюсь, твоему брату легче». Не спрашиваю даже, откуда он знает про Адама. Сейчас это не имеет никакого значения, хоть и застает на некоторое время врасплох. «Ты красивее, чем на фото». Все те же тихие шаги вокруг меня эхом дублируются в голове. Ну, точно хищник. «Нам будет очень хорошо». От этих слов, сказанных с нотками хрипотцы, меня бросает в дрожь. А в воображении сразу же всплывают картинки этого «хорошо». Неприятные поцелуи, влажные касания чужих рук, которые оставляли на теле ощущение грязи. И неизбежный контакт. Снова дрожу, только мне совсем не холодно, и возбуждения я не чувствую, как в любовных романах. Гадкие воспоминания вчерашнего дня лишний раз вызывают желание поскорее отказаться от этой затеи. Вернуть деньги и убежать как можно дальше от проклятого места. И от мужчины, который остановился напротив и наверняка рассматривал сверху донизу меня, сидящую в позе типичной сабы для Кристиана Грея. Надеюсь, это не его настоящее имя. Однако здравый смысл берет верх. Напоминает, зачем я здесь. «Что я должна сделать?» Спрашиваю почти ровным голосом, трогая повязку на глазах. Пальцы резко сбрасывают с лица. Вместо них мою щеку поглаживает шершавая ладонь. Как игрушку, которую похвалили за послушание. Большой палец обводит скулу, подбородок, касается нижней губы, скользя по контуру. И эти мягкие, совсем безобидные поглаживания ни черта не успокаивают. только заставляют вздрогнуть лишний раз. Провести со мной несколько ночей. Но я не... Поверь, тебе понравится. Его рука последний раз касается моего лица, а затем резко разрывает полы рубашки в сторону, заставляя затаить дыхание. Слышу, как пуговицы разлетаются. Закатываются неизвестно куда. Даже треск хлопковой ткани до меня доходит. Пальцы опускают чашечки лифчика вниз. Прохлада вновь касается тела, вызывает непрошенные мурашки. А страх не желает выветриваться из головы. Он ушел на второй план, уступив место смирению. Вот и все. Игра началась. Назад дороги нет. Опускаю голову. Наконец-то выдыхаю накопившийся в организме углекислый газ и пытаюсь вдохнуть новую порцию кислорода. Хочу видеть. Не только его, но и то, что будет происходить. Повязка на глазах лишь обостряет страх. Она не позволяет предсказать дальнейшие действия мужчины. «Мне не нужна грустная мина». Чувствую на подбородке его шершавые пальцы, заставляющие поднять голову наверх. Скорее всего, туда, где находится его лицо. «Я люблю наблюдать, как женщина наслаждается процессом, а не мученически страдает». Мятное дыхание невесомой вуалью падает на лицо, на губы. Впитывается вместе с частью кислорода в легкие. «Дыши, Ло, дыши!» «Зачем?» «Не задавай лишних вопросов».